Детектив явно над ней насмехался, и Ирен почувствовала себя глупо. «Ну, в общем, да. А что, вы на моем месте не захотели бы это знать?» «Вы знаете имя этого человека? У вас есть фото, номер машины или что-то еще?» Ирен многозначительно посмотрела на Дашу, как бы говоря, «Сейчас смотри внимательно». «Да, у меня есть. Вот фото». Частный детектив попытался скрыть эмоции, но по его лицу все равно было видно, что он, во-первых, удивлен, а во-вторых, узнал человека на фото. «Вас изнасиловал этот человек? Вы знаете его?» Частный детектив на секунду замешкался. «Думаю, я смогу собрать информацию о нем довольно быстро. Уверен, уже к завтрашнему утру будут первые результаты». «Это он», — подумала Ирен. «Он уже проделывал эту работу. Отсюда и скорость. Нельзя ли чуть раньше, чем завтра утром?» «Мадемуазель, вы шутите? Я думал, вы обрадуетесь, что результаты будут так скоро, а вы требуете от меня невозможного». «Хорошо. Как думаете, какого рода информацию вы сможете собрать для меня?» «Информацию о родственниках, адрес последнего места жительства, телефон, полное имя, номер страховки и информацию о криминальном прошлом». «Прекрасно. Меня это очень даже устраивает. Сколько стоят ваши услуги?» Оговорив детали и попросив счет, мужчина попрощался и ушел. «Даша, прости, пожалуйста, ты сможешь добраться до дома на такси?» «Что ты задумала?» «Потом расскажу». Ирен запрыгнула в машину и поехала за ним. Выключив фары и держась на безопасном расстоянии, она проследовала за мужчиной примерно 3 квартала. Он свернул на дорогу, ведущую вверх к горам, и двигаться за ним ночью, без фар, по узкой крутой дороге, стало намного сложнее. Ирен не видела ничего и тащилась настолько медленно, что в какой-то момент думала, что упустила его. Но затем увидела закрывающиеся ворота и поняла, что он въехал именно туда. Припарковав машину на обочине, она обнаружила, что дом, куда вошел мужчина, уже довольно старый. Ни на воротах, ни на стенах дома она не заметила ни одной камеры. Молясь, чтобы у него не было собаки, она перелезла через забор. Территория оказалась небольшой и не очень ухоженной. Не было типичного зеленого стриженного газона или благоухающих клумб, только выжженные солнцем сорняки и сухой бурелом. «Идеальное место для ползучих гадов. Надеюсь, здесь нет змей?» — подумала Ирен, аккуратно пробираясь к дому. Змеи здесь были почти наверняка, но Ирен сосредоточилась на окнах. Первое, что должен был сделать мужчина, это найти папку с необходимой информацией. Если он уже готов был предоставить отчет для покойной Жизель Кюри о ее брате, то велик шанс, что у него все лежит в распечатанном виде. Если же информация только в файле на компьютере, то ей нужно постараться увидеть комбинацию клавиш, которую он наберет. Господи, Ирен, что за бред? Какая комбинация клавиш? Это невозможно увидеть, распознать и уж тем более запомнить. Что за дебильные идеи? Что ты вообще здесь делаешь? Ты должна быть дома, в своей кровати. Ирен нервничала и снова разговаривала сама с собой. Побочный продукт длительного одиночества. Слишком привыкаешь быть одна. И когда не с кем поделиться услышанной шуткой или пришедшей в голову идеей, начинаешь разговаривать сама с собой. Однако у Ирен эта особенность наиболее выраженно проявлялась во время стресса. К счастью, мужчина подошел к стеллажу, открыл дверцу и действительно достал оттуда папку. Бегло осмотрев ее содержимое, он оставил папку на столе, выключил свет и ушел в другую комнату. Около получаса в окне виднелись отблески голубого экрана телевизора, но еще через полчаса свет везде погас, и наступила тишина. Вдруг телефон Ирен зазвонил. Звонила клиентка, которая ждала документы по крошечным квартиркам. Время было позднее, но она звонила уже 5 раз за этот день. Видимо, они были ей очень нужны. «Утром перезвоню», — решила Ирен, сбросив звонок. Тогда на экране возникло пуш-уведомление о сообщении. «Вы всегда работаете так медленно!» Ирен проигнорировала сообщение и потерла холодные руки. Она начала замерзать. Выше, в горах, воздух всегда холоднее, и ее слегка потрясывало. Но она не сразу сообразила, что холод здесь ни при чем. Она подождала еще около часа и, наконец, двинулась к дальнему входу в дом. К счастью, ей снова повезло. Дверь была не заперта, как это часто бывает в маленьких деревнях. Она прокралась в кухню. Оказалось, входная дверь ведет именно туда. Оттуда — в коридорчик. И, наконец, нашла комнату, где лежала папка. Подойдя к ней, она взяла ее в руки. Но в этот момент ослепительный свет залил комнату, и первое, что она увидела, был направленный на нее пистолет. «Очень медленно. Поднимите руки», — скомандовал мужчина, с которым она совсем недавно пила чай в ресторане. «А теперь заведите их за спину». «Какая же я дура!» — убеждала себя Ирен, пока он связывал ее руки. «Он же детектив. Он наверняка сразу меня заметил. Еще и папку оставил на видном месте и дверь открыл. Нет, ну надо же быть такой идиоткой! Шерлок Холмс, блин!» Мужчина позвонил в жандармерию. Из Ирен вскоре приехали 2 сотрудника. Разумеется, никого из них Ирен не знала, а упоминать свою дружбу с Николя в этих обстоятельствах было бы очень глупо.